нами, качают головами. Все, кто с нами, двигают телами, кидают руки вверх за успех. Будь ты хоть где, качай без потех. Если вы услышали наш трек по радио, качаем головой и кричим все. Типа, какой продукт, чумовая вещь. Услышал, закачался, игра с плеч. Еще неплохо было бы включить Walkman. Может, ты дороги населением с комком. Рубай на громкую связь этот свист. Все покатит на ура, зацветет жизнь. Плечи, шея, а вот и голова. И ты вместе с нами прешь наши слова. Сидишь ты в тачке, на моцике, на велике, в паровозе, в самолете, либо в телеке. Либо с нами в клубе качаешь на убой. Не торчи без дела, качай головой. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, не парим, расслабляем. Дарим улыбки под эти звезды. Качаю даже мохнатые туристы. Качаю бомжи, у которых карманы всегда пусты под эти биты. Качаем и мы, модневый бит, модневая песня. Качаем с нами, качаемся вместе. Скажу тебе честно, расслабиться хочу. Качаю толпу, поднимаю руку вверх. Всем за успех, лихо, я улетаю вверх. Толпе дарим смех, грех не смеяться. Качаем голову, да, летная тема по теме. Качают все и все население. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем, качаем, качаем, качаем. Качаем, качаем, вместе с нами качаем. Качаем головами, качаем. Качаем, вместе с нами качаем. Качаем головами, качаем. Качаем с нами.